Каларина смотрела так, будто Соня должна все бросить и отправиться на новую кухню прямо сейчас. В принципе, это было бы даже неплохо. Раньше начнешь, раньше получишь результат. Но есть тут один маленький нюанс. Как кухня не предназначена для принцесс, так и принцессы не слишком подходят кухням. По крайней мере, в той части, что касается одежды. «Вы хотите, чтобы я пошла туда в этом?» Соня указала на Рюши и Валаны. «И как вы себе представляете эту картину? Я зайду на кухню и не смогу повернуться. А уж подходить в моем наряде к плите и вовсе пожароопасно». Кларина на минуту задумалась. Видимо, и правда рассчитывала, что Соня почешет на кухню в бальном платье. «Жди тут, никуда не уходи». И куда же она уйдет? Если честно, с тех пор, как в комнате поселилась дымка, выходить никуда не хотелось. Что бы ни делал этот пушистый комок, спал, развалившись на подушке мягким пузом кверху, самозабвенно гонялся за собственным хвостом или с деловым видом исследовал окрестности, наблюдать за ним было сплошным удовольствием. Кларина принесла платье горничной. Тоже длинное в пол, тоже не очень удобное, но, по крайней мере, облачиться в него Соня смогла сама. И даже успела порадоваться немаркому цвету, но ненадолго. Розовый снова победил. «И косынку?» «Что?» Соня объяснила. «Волоски в еде — приправа нежелательная, так что на голову неплохо бы что-нибудь надеть». Еще полчаса ожидания, и в комнату принесли чепчик. Что с ним стало, когда он коснулся Сониной головы, и говорить не стоит. «Все в замке считают, что ты обожаешь этот цвет», — щедро сыпанула соли на рану Кларина. Кухня Соне понравилась, особенно плита. Тут не было открытого огня. Она нагревалась при помощи магии. Причем повару магия для готовки не требовалась, знай себе, поворачивая рычажки, и пожар никак не устроишь. Конечно, на этой кухне отчаянно не хватало блендера и кое-каких других полезных приспособлений, но все это не так страшно. Самая большая сложность оказалась в том, что Соня не знает местных продуктов, как с ними обращаться и чего от них ожидать. Кларина консультировать ее отказалась. Впрочем, понятно, человеку, на котором держатся все хозяйственные дела в замке, больше делать нечего, кроме как сидеть и растолковывать принцессе, чем местная редиска отличается от местного же сельдерея. Однако мудрая домоправительница не бросила Соню совсем без помощи. А вместо себя она оставила девушку, которая попала в горничные из кухни, а потому могла что-то подсказать. Труднее всего оказалось разобраться в специях и найти аналог дрожжей. Вернее, даже не так. Дрожжей не нашлось. Есть ли в этом мире что-то похожее на соду, Соня так и не сумела выяснить. Так что идея с пирожками была оставлена до лучших времен. Зато с остальными продуктами она разошлась. Настрогала несколько видов салата, натушила и нажарила всего, чего только можно. В общем, отвела душу. Девушка, которая составляла ей компанию и по совместительству работала дегустатором, не уставала удивляться, насколько вкусно у Сони все получается. Это здорово поднимало настроение. Одна лишь проблема. Вся эта кулинарная вакханалия никак не приблизила ее к овладению магией второго типа. Еда, может, и получалась отличной, а волшебство что-то вообще никак не получалось. Между тем, этот долгий день уже клонился к вечеру. Еды было много, и Соня начала закругляться, наводить порядок, мыть дощечки и ножи. И именно в этот момент на пороге ее персональной кухни возник принц. «Так, значит, это правда? Вы на кухне?» Она и забыла, как быстро тут разлетаются слухи, и снова на лице супруга какая-то эмоция. Причем на этот раз, похоже, он склонен не сердиться на Соню, а защищать ее от неведомых супостатов, отправивших бедняжку на тяжелый труд. «Это Кларина устроила? Она перешла границы. Я разберусь с этим». «Не надо разбираться!» — испуганно замахала руками Соня. «Это я захотела!» «А надеть на себя платье горничной тоже вы захотели?» — недоверчиво поинтересовался супруг. «Тоже». Что она предпочла бы, чтобы платье горничной было обычного коричневого цвета, а не стало розовым, как только она его надела, Соня уточнять не стала. Похоже, это бесполезно. «А как вы себе представляете меня на кухне во всех этих оборках? Вот было бы удобно!» Принц продолжал смотреть подозрительно. Но почему-то сейчас это совсем не пугало. «Ладно, дорогой супруг, не кукситесь. Лучше попробуйте, всего ли хватает». Она подлетела к нему с ложкой и, не особо церемонясь, влила ему в рот несколько капель соуса. Тот вначале хотел отшатнуться, но потом попробовал и уставился на нее совсем ошарашенно. «Хватает всего, очень вкусно». Он обвел кухню удивленным взглядом и, кажется, оценил количество блюд. «Это все вы приготовили?» С количеством она действительно переборщила, пожадничала. Но когда кругом столько незнакомых продуктов, хочется экспериментировать и экспериментировать. К тому же все это бесплатно. И раздумывать над тем, как сэкономить и изготовить из ничего конфетку не приходится. В общем, она и впрямь несколько увлеклась. «Ну да, это я», — потупив глаза, призналась Соня. «Похоже, готовка здесь не считается очень уж почетным занятием. Неужели она опять получит нагоняй за то, что позорит царскую семью?» «А можно попробовать?» — несмело заикнулся принц.